Ровно 2 месяцы до президентских выборов. Ці вы уже вызначыліся с выбором? Не вызначылася. Для мяне мала інфармацыі. Можа быць, не час яшчэ, можа быць, потом, калі яны начнуць уже сваю предвыборную агітацыю, тады уже, можа, што-нибудь я даведаюсь про іх подробно. Бо я, акрамя нашага президента, нікога даже не ведаю, даже у лицо. Да, я сделал свой выбор. Я буду голосовать по старинке за Александра Григорьевича. На мой взгляд, вообще, как бы, Александр Григорьевич очень много сделал на своем посту для нашей Беларуси, вот. И я не хочу менять других президентов, потому что не знаешь, что попадется тебе, кто будет и что потом случится с нашей Беларусью вообще. Ці вы уже вызначыліся с выбором? Я-то вызначился, але ці будзе толк от моих вызначэнняў. За іншого, ну, треба менять нешта. Не повинно так быть, я сейчас одно и то же. За Лукашенко же, а бой за кого еще? Тех не знаем. Я их не видела даже ни разу нигде. Ни в печати, ни по телевизору не видела. Откуда я знаю, за кого там идти? Какая у них программа, какая, что у них? Неизвестно. Так что выбор есть один. Кто-то должен быть. Даже не знаю, что сказать. Но... За Лукашенко бы голосовали. За стабильность, можно сказать. Да, за стабильность. 2 месяца засталося до президентских выборов. Ці вы уже вызначыліся с выбором? Только не тот, что есть. Ну, учора глядела. Компьютеры, свои были меркования. Уже что-то есть. Хотелось бы иншого. Дается, что может быть лепше. Буду голосовать за нашего нынешнего президента, потому что на самом деле кого-то другого представить на этом посту просто невозможно. Нема претендента другого, чем нынешний. Я читаю и «Народную волю», и «Наша Нива». Ну, я там не бачу ничего. Я ничего не читал. Как конкретные, кто будет помогать, с кем они будут сотрудничать. Этого ничего нема. То, что было 5 год тому назад и 10 год тому назад, одно и то же перепеваю. Вызначилось. БНФ, Белорусский народный фронт.